Глава 17. «Добрый вечер!» — улыбнулся я, но, как и ожидалось, Дезидерия была сильно разочарована мной. «Мог бы и не здороваться», — презрительно ответила она. «Если уж решил не приходить, то это бесполезно. Одного не понимаю, зачем тогда напрашивался?» Оправдываться не хотелось. Честно говоря, я уже и забыл, когда в последний раз вообще оправдывался. Но тут почему-то захотелось высказаться. «Дезидерия Вайсмовна», — сказал я, пропустив мимо ушей ее обиду. «Дело в том, что я собирался, но так уж сложились обстоятельства, что вечером я был на приеме во дворце, и там мне показалось, что на императрицу собираются совершить покушение. Ну, я и вмешался». Подрался с послом Австро-Венгрии, только потом выяснил, что ошибся, и посол зла не хотел. А после этого уже тут, на территории Академии, произошла инициация моей сестры. Там до сих пор еще сохранились некоторые следы возле общежития травниц. Ну, а потом, после разборок с ректором, вместо того, чтобы прийти к вам, мне пришлось ехать к послу и извиняться, что за возлияниями прошло до утра. Только поэтому я к вам и не попал». «Понятно», — не скрывая сарказма, кивнула мне Дезидерия. «А еще демоны похитили и пытали вплоть до нынешнего часа. От них ты и возвращаешься. Ну да, ну да. Вот почему вас в детстве не приучают правду говорить? Ну, забыл, так и скажи». Я пожал плечами. Больше мне ответить было нечего. Я указал именно на ту причину, по которой не попал к Дезидерии. А уж книга по фамильярам мне точно была нужна. Яйцо, примотанное к телу, это достаточно муторная штука. С ним очень сильно ограничены движения, да и боишься лишний раз ввязаться в хорошую драку. Каждый раз я опасался, что его повредят или с ним что-нибудь случится. Поэтому хотел узнать как можно больше о нем и посодействовать вылуплению питомца, если это возможно. «Я сказал вам правду», — ответил я. «А уж верить или нет, дело ваше. Но мне действительно жаль, что не смог попасть к вам после закрытия». В ответ на это моя собеседница отвернулась, вздернула подбородок и пошла по своим делам. Я же с мгновенно упавшим настроением пошел в комнату общежития. Да, в таком расположении духа серьезный разговор вести не хотелось. Вот только сюрпризы в этот вечер, как выяснилось, не закончились. В комнате вместо двух друзей, с которыми я собирался пообщаться на чистоту, находились две записки. Одна такая: «Извини, сегодня убегаю по делам. Подвернулась очень сговорчивая девица, поэтому тянуть нельзя. Постараюсь вернуться как можно раньше». И вторая от Кости: «Вызвал отец, и я прихватил панцири, которые ты просил ему отдать. Отцу нужна помощь с ними. Как только освобожусь, сразу же примчусь». «Ну да, круто», — пробурчал я себе под нос, комкая записки. «Вот и настраивайся на что-то». С другой стороны, я почувствовал такую дикую усталость, что в глубине души даже порадовался, что никого нет. Разделся, принял душ и улегся на кровать. Как же круто, что можно просто лечь и поспать, не надо ни о чем думать. И моментально провалился в сон, успев отметить, что вставать надо пораньше, так как нужно начать тренироваться с сестрой. Проснувшись рано утром, еще затемно, я обнаружил, что никто из моих друзей до сих пор не вернулся. Это было странно, но чувство тревоги, которое появлялось у меня время от времени, не возникало. Судя по всему, у них было все хорошо, просто не получилось вернуться. Я наскоро умылся и даже выпил вчерашний компот. Теперь главное, чтобы сестра проснулась. Проинспектировав свое душевное состояние, я понял, что сон унес все тревоги и разочарования. Я был в отличной форме, мог решительно действовать практически в любом направлении. Сестра ждала меня в холле общежития. Видимо, уже замучилась сидеть в своей комнате, вот и хваталась за любую возможность выскочить на улицу. Даже в такую рань, что вахтерша на входе все еще дремала, склонив голову на грудь. Мы с сестрой вышли из общежития Зельеваров, даже не обратив на себя внимания. Я собирался ее сегодня просто погонять по общим направлениям, чтобы выяснить, в какой форме она вообще находится. а днем зайти за планом занятий к Геркану. Пока мы шли к стадиону, Ада говорила, практически не замолкая. «Представляешь», — говорила она, — «я все выяснила про сердцелик. Оказывается, его разделяют на два разных вида — мужской и женский. Мужскому достаточно удобрений и позитивного фона, и тогда он будет цвести и пахнуть. А вот женскому виду этого недостаточно». «Это как обычно», — с ехидной усмешкой произнес я. «Вечно вам чего-то не хватает». Как говорила, сидела женщина, скучала. Удар маленьким кулачком в плечо не заставил себя долго ждать. «Прекрати», — сказала она. «Слушай, а то вообще рассказывать не буду». «Да слушаю я, слушаю», — хмыкнул я. «Что нужно-то? Еще один цветок?» «Именно», — кивнула мне Ада. «Но подойдет не всякий». «Я думал, нужен просто такой же для пары», — удивился я. «А что еще выбирать надо?» «Нет, второй сердцелик не подойдет», — категорично заявила сестра. «Потому что можно взять мужика, а он будет самодостаточным, и женский цветок все равно загнется. Мужики в принципе эгоисты». «Но-но, я уже сдерживался, чтобы не расхохотаться. Я бы попросил». «Ты не исключение, мой дорогой братец», — вдруг ответила сестра и показала мне язык прямо на ходу. «Мне вот личную жизнь разрушил, карьеру, скорее всего, погубил. И только потому, что тебе мой ухажер не понравился. А сам, говорят, с новенькой миловидной девушкой мосты наводишь». Я даже хрюкнул от такой нелепости. Вот чего-чего о подобной ревности я от сестры не ожидал. «Ни с кем я мосты не навожу», — ответил я. «Это Костя по ней слюной истекает, а я с ней общаюсь только потому, что она Ророгова». «Из наших, что ли?» — у Ады округлились глаза. «Надо будет узнать». «Из Ророговых», — повторил я, — «но откуда-то издалека. Я ее точно не знаю и никогда не видел, поэтому и ты вряд ли. И вообще не переводи тему, что за цветок-то?» А мы тем временем уже дошли до стадиона, и нужно было приступать к разминке. «Короче, тебе нужна Виргиния Королевская», — ответила сестра. «С этим цветком в паре сердцелик приобретает невероятную жизненную силу и даже сам способен влиять на эмоциональный фон вокруг». «Вот как?» — я даже бровь приподнял, потому что даже не слышал никогда о подобном. «Надо будет попробовать. Только где его достать?» «Да в любом цветочном», — пожала плечами Ада. «Так меня просто так из академии не выпускают». Я пожал плечами. «Ладно, придумаю, как сделать. В любом случае, у меня есть к кому обратиться. А сейчас давай-ка мы с тобой сделаем разминку». Я принялся показывать, как правильно разминать тело перед физическими нагрузками. «Да я знаю», — ответила сестра и принялась повторять за мной. «У нас же тоже физкультура есть. Правда, не особо жестокая. Типа там же обезмагиченные учатся, а таким только для поддержания здоровья надо». Мы размялись и побежали. Ада хотела говорить на бегу, но быстро выдохлась, поэтому замолчала, и мы продолжали заниматься в блаженной тишине. В первый день я тоже не стал усердствовать, а только указал на основные упражнения, которыми будем заниматься. Приседания, отжимания, пресс, наклоны, подтягивания, различные растяжки. Это все для укрепления мышечного каркаса, который потом уже начнем усиленно нагружать упражнениями. Сложность была только в том, что Ада девушка, да еще и совсем молодая. Ей не подошли бы тренировки, как для парня. Именно поэтому мне нужен был план от Геркана. Нужно было учитывать молодые суставы, гормональный фон и особенности женской фигуры, которую не следовало перекачивать. Нужно было сохранить эластичность мышц и сделать их более выносливыми. Ада показала отличные результаты, хоть взмокла и покраснела от тренировки. Но зато ни на что не жаловалась и с большой охотой выполняла все, что я ей говорил. К тому же я занимался рядом, что, судя по всему, тоже являлось воодушевляющим фактором. Мне же оставалось следить, чтобы сестра все делала правильно. Не горбилась, не сутулилась, держала прямо спину и правильно отводила ягодицы при приседаниях. У новичков обычно одни и те же ошибки. Я их вдоволь насмотрелся на стене, где физические упражнения были важной частью жизни. Некоторые пытались возразить, мол, мы маги, на кой черт нам эти упражнения? На что я всегда отвечал одно: «Тогда можешь в первом же бою сдаваться демонам, чтобы они тебя разорвали. При хреновой физической форме ты становишься идеальной жертвой. И это обычно действовало. А вот сестра у меня оказалась весьма спортивной. Мало того, что она практически безошибочно выполняла то, что я ей показывал, так еще и с первого раза воспринимала все мои замечания. Одним словом, тренировка мне понравилась от и до, и я решил, что особых проблем с тем, чтобы подтянуть Аду, не возникнет. Сдав ее обратно в общежитие, я решил зайти к Ульяне. Пусть мы виделись всего пару раз, но обстоятельства последней нашей встречи все-таки располагали к тому, чтобы я мог у нее попросить сходить в цветочный магазин и купить там Виргинию Королевскую. Время мне позволяло обернуться до завтрака. Вопрос был лишь в том, застану ли я девушку на рабочем месте. Как оказалось, я не ошибся, решив поступить именно так. Девушка уже сидела на своем рабочем месте и зевала. При первом же взгляде было ясно, что она уставшая, не выспавшаяся, но при этом максимально довольная. «Привет», — сказал я, кивнув ей. «Привет, Вить», — ответила она, прикрывая рот ладонью и снова сладко зевая. «А ты к декану или куратору? Так у них всех совещание». «А я не к ним, я к тебе», — ответил я, чем заслужил улыбку и удивленный взгляд. «Мне нужно кое-что купить в магазине». А нас пока Путилин перевел на осадное положение. «Можешь спасти?» «Да без проблем, но я смогу выйти только в обед», — ответила она. «Впрочем, может, отпрошусь пораньше, корреспонденцию на почту отнести. Что тебе нужно?» «Мне нужен цветок», — ответил я, чем вызвал еще большее удивление. «Но только горшочный». Быстро уточнил я, чтобы не было неправильных мыслей с ее стороны. «Виргиния Королевская. Сестра говорит, что они должны продаваться в цветочных». «Хорошо, спрошу», — пообещал Ульяна. «Это для сестры, да? А я-то уж подумала, что ты тоже даму сердца завел». «Это ее тоже сказала мне даже больше, чем я хотел бы». «Нет и нет», — улыбнулся. «Цветок не для сестры, а для библиотекаря. А даму сердца у меня пока нет». Ульяна мелодично засмеялась, но снова прикрыла рот ладонью, потому что посреди этого вновь решила зевнуть. «Извини», — сказала она после этого, — «что-то я сегодня не выспалась». «Да я уж вижу», — проговорил я, стараясь скрыть иронию. «Тебе денег-то дать?» «Да нет, у меня есть», — ответила она, махнув рукой. «Потом отдашь». «Хорошо, спасибо», — сказал я. «Побегу на завтрак, а то еще запишут в дезертиры». «Ага», — кивнула девушка, — «Добромыслову привет передавай». «Передам», — ответил я и едва сдержался, чтобы не добавить и поцелуйчик в щеку тоже. С тем я вышел из приемной и направился в столовую. Там все было примерно как вчера, с той лишь разницей, что Голицына в его углу изгоя еще не было. Зато почти все остальные были уже на своих местах, в том числе и Костя с Тагаем. Толстой, откровенно ржущий в компании бывших прихлебателей племянника-фаворита, и Радмила со своей стаей девчонок, куда по-прежнему пыталась попасть Снежана Морозова. Одним словом, расклады со вчерашнего дня особо не поменялись. Я взял еду на поднос и сел за стол к друзьям. «Вы что это?» — добавив суровости в голос, спросил я. «Как только есть намек на серьезный разговор, сразу же сливаетесь. Так дело не пойдет». «Да нет», — ответил Тагай, и по одной его растрепанной прическе я понял, где он был. Особенно если учесть, что он тоже был уставший, но довольный как слон. «Просто так получилось. Он мне напомнил меня, пытающегося доказать Дезидерии, что мои причины для пропуска встречи вполне себе уважительны». «Понимаешь, есть такие моменты в жизни, которыми надо пользоваться. Разговор, он никуда не уйдет, а вот девушка в другой раз может не согласиться. И уж ежели она согласилась, нужно хватать и тащить ее в ближайшее уютное и желательно темное место». «Тебе же из академии шагу нельзя ступить», — хмыкнул я, видя, как у Кости вытягивается лицо по поводу моей осведомленности. «Как же ты?» «А вот об этом история умалчивает», — пригнувшись ближе к нам над столом, заговорщицким полушепотом сообщил Тагай. «Места знать надо». «А чего? С кем? Жардев понимал, что отстал от жизни и не знает того, что даже я знаю. «Приличный мужчина имен не назовет даже под пытками», — гордо сообщил ему друг. «Главное, что барышня довольна, значит, бессонная ночь прошла не зря». Судя по виду Ульяны, Тагай в этот раз не приукрашивал, а говорил чистую правду, что было для него редкостью. «Класс!» — мечтательно произнес Костя. «Вот бы и мне!» И взгляд его упал на Мирославу, сидящую отдельно ото всех. «Слушай», — он обернулся ко мне. «А ты можешь позвать ее к нам?» — спросил он меня. Я от удивления даже бровь приподнял. «Может, мне вам еще и свечку подержать?» — поинтересовался я, и Тагай не удержал смешок. «Будь мужиком, подойди и предложи сам. Лично я не против. Правда, тогда не получится пытать Тагая о его любовных похождениях. Но мы можем это и в своей комнате делать». «Да я просто боюсь, что как только подойду к ней, так сразу такую чепуху начну нести, что она на меня не посмотрит никогда», — потупился Костя. Полагаю, девушки отдают себе отчет, что парни, которым они нравятся, вообще не становятся полными идиотами, — сказал я. Так что ни в чем себе не отказывай, подходи и предлагай пересесть. Скажи, ты мне очень нравишься, Мира, поэтому я хочу наблюдать, как ты ешь, особенно рыбную котлетку. Все, давай иди. Но оба моих друга практически легли на стол, поэтому сразу Костя пойти не смог. А потом не успел. В столовую зашел мрачный Голицын, причем с такими красными глазами, что я мог бы предположить, что он ревел этой ночью как маленький. Но все-таки мне хотелось думать, что это от недосыпа, причина которого была не столь приятной, как у Тагая, но все-таки. Николай подошел к стойкам с едой, взял поднос, поставил на него завтрак и пошел к своему новому месту изгоя. И в этот момент из пола перед ним вылез край массивной мраморной плиты, причем совсем рядом с нашим столом. Естественно, Голицын зацепился за нее ногой и потерял равновесие. Яичница и кофе полетели с подноса в зал, причем и тарелка, и кружка разбились. А вот самого Голицына я успел ухватить за шиворот в последний момент, и он остался стоять, растерянно глядя на пустой поднос, сжатый побелевшими пальцами. Я перевел взгляд на Толстого и увидел, как тот, хохоча вместе с дружками, убирает край мраморной плиты обратно, делая плиты снова в стык. «Николаша!» — не удержался он. «Что ж ты такой неловкий-то, а? Прям как дядька твой, да?» И они покатились со смеху еще сильнее. Как ни странно, но еще некоторым данное событие показалось смешным. Но большая часть курсантов, включая нас, наблюдала за происходящим с неудовольствием. «Спасибо», — сказал Николай сквозь зубы, даже не глядя мне в глаза. «Не стоило». Но мне было, в общем-то, неважно. Сказал спасибо и ладно. Но сейчас меня больше напрягало другое. Я подошел к столу, за которым сидел Толстой, и посмотрел ему прямо в глаза. Улыбка сползла с полного лица. «Статус любого из вас может поменяться в одну секунду», — проговорил я так, чтобы слышали все, причем в любую сторону. «Но несмотря на это обстоятельство, мы одна группа, единый организм, который работает сообща. Представь, что произошло бы, если бы твой желудок пошел войной на печень, а мочевой пузырь насмехался над мозгом». Один из подпевал, которого я не знал, подумал, что я сказал что-то смешное, и хохотнул, но его никто не поддержал. А я тем временем продолжил. «Если бы в Коктау я вел себя подобно вам, весельчакам, твои кишки были бы намотаны по всему второму подуровню. Просто задумайся об этом». Я говорил с нажимом, но без ненависти в голосе. «Мы, разящий кулак, все правильно. Но разящий врага, а не воюющий между собой. Так войны не выигрываются. А мы — боевая гвардия на войне с демонами». «Да это шутка была!» — огрызнулся Толстой. «Чего ты вскочил-то?» «Знаешь, если ты однажды проснешься ночью без волос и при этом будешь немножко дымиться и вонять, знай, это тоже была шутка!» — ответил я и выдал самую лучезарную улыбку, на какую только был способен. С этими словами я отошел от их стола и сел. И вдруг совершенно внезапно раздались аплодисменты. Я повернулся и увидел, что мне хлопает Радмила Зорич. Следом к ней присоединился Артем Муратов и мои друзья. А уж потом и все остальные. Не хлопали только Голицын, Толстой с подпевалами, да Болотовы, которые не чувствовали себя причастными к событиям в Коктау. Но мельком взглянув на Ярослава, я понял, что в его глазах зарождается что-то похожее на уважение. Его брат хотел что-то сказать, но Ярослав его остановил. Дальнейший завтрак прошел без эксцессов. Голицын взял себе еще одну порцию, но на этот раз никто даже не обратил внимания. Он стал как будто незаметен для всех присутствующих. Знавал я подобное отношение. Когда неожиданные овации закончились, я сделал вид, словно ничего и не было, просто спокойно поглощал свой завтрак, почему-то показавшийся мне невероятно вкусным. «А ты зачем этого козла вообще спас?» — спросил меня Тагай перед тем, как встать на выход. «Так ему и надо было. Он подобных чувств никому не проявлял». «Это лишь первая часть плана», — ответил я. «Если я что-то делаю, то это делается продуманно. А вы лучше озаботьтесь тем, чтобы сегодня быть на месте, ясно? Я не собираюсь за вами бегать по всей столице». И тут я поймал себя на мысли, что говорю с ними голосом себя 40-летнего. Примерно таким же тоном я строил свою пятерку. Второй частью плана стало то, что, отпустив своих друзей на пары, я дождался Голицына в коридоре и утащил его в нишу, чтобы никакие случайные взгляды нас не видели. «Если ты, сволочь такая, еще раз окажешься на расстоянии полета стрелы от моей сестры», — сказал я, притянув его настолько близко к себе, что между нашими лицами было не более полуметра, «то я не только не стану останавливать Толстого в его шутках, но и сам могу в них поучаствовать. Тогда твоя и без того шаткая репутация уйдет на недосягаемое дно. Ты меня понял?» Николай сорвал мои руки со своего кителя и с кривой усмешкой глянул на меня. «Ну вот, хвала всем богам!» — хмыкнул он. «Я уж думал, что ты совсем не умня и пацифист беззубый». Я едва подавил желание треснуть ему по роже. «А ты, наконец, таскал, показал, хоть на человека стал похож». Я тряхнул руки, словно прикоснулся к чему-то грязному, и пошел прочь. Даже уточнять, понял ли он то, что я ему сказал, не хотелось. Я два раза повторять не любил. Затем были пары, которые в основном касались тактики ведения боя в условиях стены. К сожалению, все данные, которые озвучивал преподаватель, старенький уже маг воды, безнадежно устарели. Возможно, сейчас они еще имели минимальную ценность, но в бытность мою на стене, то есть через 15 лет, все уже пользовались контрнападениями, выжиганием вражеских легионов непосредственно в местах появления. Кроме этого, площадная заливка льдом тоже показывала неплохие результаты. Но для всего этого использовались специальные конструкты, дополнительные артефакты и иногда силы нескольких магов сразу. А уж такие прорывы, как случился возле Горного, преподавателям вообще не рассматривались. Я сначала хотел спросить, что он думает по поводу той обороны, но потом решил не сбивать его с курса. Пусть рассказывает то, что знает. Мне же нужно было обдумать дальнейшие действия. И особенно то, с чего начать вечерний разговор с ребятами. Дело в том, что я стремился не просто выяснить тайны, нет, мне нужно было нечто другое. После второй пары, ближе к обеду, меня вызвала Ульяна. Она была уже заметно посвежевшая, словно успела выспаться. И в целом совсем не была похожа на саму себя утреннюю. Мне всегда были недоступны такие женские метаморфозы, но я решил не углубляться сейчас в раздумья на этот счет. «Вить, привет еще раз», — сказала девушка, нагибаясь к тумбочке, беря и протягивая мне небольшой горшочек с тоненьким ростком, пару дней назад, наверное, вылезшим из-под земли. «Вот, бери, пожалуйста. Виргиния Королевская». «О, отлично, спасибо», — ответил я. «Сколько я тебе должен?» Девушка с улыбкой махнула рукой. «Ничего не надо». Она постаралась показать это совершенно беззаботно. «Цветок сущие копейки стоит. Лучше ты мне потом поможешь в чем-нибудь». «Ну нет», — усмехнулся я. На такую приманку я не куплюсь. Прости, но не люблю быть должным». Полез в карман, но обнаружил только одну купюру, равную полновесному червонцу. «Этого хватит?» «Да ты что?» — она округлила глаза. «Этого даже слишком много». «Ничего страшного», — хмыкнул я в ответ. «Потом поможешь мне в чем-нибудь». «Ах ты негодяй!» — рассмеялась девушка. «Ладно, помогу. Хорошая учеба». Аккуратно подхватив горшок с цветком, я махнул Ульяне на прощание и вышел из приемной. Рассудив, что с горшком мне будет ходить не особо удобно, я решил сразу отнести его в библиотеку. Дезидерии на месте не было, но я слышал ее негромкий голос где-то в зале. Она отчитывала очередного курсанта за какую-то провинность. Тогда я решил оставить цветок на ее рабочей стойке и написал от руки записку. «Уважаемая Дезидерия Вайсмовна, еще раз прошу меня извинить за то, что не смог подойти в назначенное время. К сожалению, это зависело не от меня. В качестве извинения прилагаю вот этот цветок, который должен помочь вашему сердцелику счастливому расти большим, крепким и радовать ваш глаз. С наилучшими пожеланиями, Виктор фон Аден». Перечитав, я сложил записку, положил ее под горшок и вернулся обратно в учебный корпус. Впереди еще ожидался достаточно долгий вечер, к которому требовалось подготовиться. Дезидерия Вайсмовна последние пару дней была совсем не в духе, поэтому срывалась на всех подряд. Один раз даже ректору досталось за то, что он пришел за каким-то материалом, но не принес книгу, которую брал еще в прошлом году. Одним словом, библиотекарь выкрутила свою стервозность на полную катушку. Однако, отчитав очередного учащегося с третьего курса, она вернулась к своей рабочей стойке и обнаружила цветок в горшке и записку от Виктора фон Адена. Но при этом она упрямо сжала губы. Затем снова посмотрела на цветок, вздохнула, взяла его и поставила на подоконник рядом со своим. «Что ж, если должно помочь», — проговорила она. Росток сердцелика вроде бы стал лучше чувствовать себя после удобрения, которое принес Виктор, но все равно выглядел все еще очень слабым и не готовым к полноценной жизни. После этого Дезидерия Вайсмовна сделала себе вкусный чай с добавлением лепестков жасмина и лаванды и села пить его, читая попутно газету. И когда она перевернула на очередной разворот, ее брови полезли на лоб. Неприятное недоразумение на приеме в честь героев Горного едва не обернулось международным скандалом, гласил заголовок. А затем в тексте было написано, что Тахары излишне ретиво бросились защищать императрицу, но, к счастью, все обошлось. И в самом конце статьи была еще приписка, что по непроверенным данным между послом и набросившимся на него Тахаром установилась крепкая мужская дружба. Обоих драчунов видели вместе в национале в компании девиц. Судя по всему, молодой Тахар заглаживал свою вину. «Ну, может быть», — себе под нос проговорила библиотекарь. «Может быть». Тем временем к ней зашли две служащие с факультета зельеварения. Это были зрелые преподавательницы, но любительницы почесать язык, поэтому Дезидерия Вайсмовна их не особо любила. Они не видели ее, так как чай работница библиотеки пила за небольшим шкафчиком, чтобы никто ее не трогал. А тем временем сотрудницы делились впечатлениями. «Представляешь, тут третьего дня так полыхнуло», — говорила одна. «О, да, слышала», — ответила ей вторая. «А что это было? Я уж думала, кто-то из наших сварганило что-то взрывчатое, и от общих комнат ничего не осталось». «Да нет, это у молодой Тахарки инициация произошла», — проговорила первая. «Она до этого никаких признаков магии не подавала. А тут пубертат, первая любовь, все такое. Она возьми, да и полыхни». «Боевая ведьма, получается, оказалась вместо травницы», — уточнила вторая. «Типа того», — согласилась с ней первая. «Думали, что из родовичей сила будет по матери, а оказалась огненная Тахарка. Теперь решают с ней вопрос. Там за нее влиятельные люди просят. Но служащие 2 дня последствия устраняли. «Кошмар, конечно», — вздохнула вторая. «А еще говорят, что у нас работа несложная. Вот так учишь-учишь, а она из тебя раз и факел сообразит. Это еще хорошо, что никто не пострадал. Так, ну и где эту дезидерию носит?» «Иду, иду», — откликнулась женщина. Но перед тем, как подняться с места, глянула на цветы. Ей показалось, что ее сердцелик расправился и стал чуть более уверенным в себе. Хотелось бы. А если все так, то, возможно, действительно нет никакого смысла сердиться на фон Адена. Он правду сказал. Иногда обстоятельства оказываются сильнее нас.